В общем, с печатной машинкой тебе мама точно помочь сможет. Поговори с ней вечером. Что касается рисунков, тебе надо к Ленке Суховой. Она уже года 4 занимается в художественной студии. Я видела ее рисунки. Людей и животных здорово рисует. Поговори с ней, посоветовала сестра. И вновь уткнулась в какой-то роман-мелодраму. Точно. Ленка Сухова рисует очень даже неплохо. Как я забыл об этом. Надо будет с ней поговорить в ближайшие дни. Надеюсь, возьмется рисовать для моей сказки. Приняв во внимание совет от Кати, я вновь сел за сказку. Не помню, что меня подвигло в 5 классе написать такое сказание, но сюжет сказки захватывал время Отечественной войны 1812 года. Герой моей сказки, Иван Дурак, служит солдатом и участвует в походе русской армии на Париж. Сейчас я решил вставить несколько юморесок от Задорнова, но позднего периода. То есть конец 80-х, начало 90-х, полностью их адаптировав под временной фактор сказки. До вечера успел переделать почти половину. Сказка получалась примерно на 8-9 авторских листов. Я решил, что для начала достаточно. Надо засветить себя, тогда легче пойдет фантастика. Вечером, когда мама пришла с работы, я дождался, когда Катя выйдет во двор погулять, а точнее посидеть на лавочке с девчонками и почесать языками. Отец после работы наверняка зайдет в гараж, так что мне предоставляется прекрасная возможность посекретничать с мамой. В моей жизни как-то сложилось, если судить по прошлой жизни, что отец все время воспитывал из меня настоящего мужчину. А вот с мамой у меня сложились доверительные отношения. Она не настаивала, чтобы я стал инженером. Это чисто отцовская мысль. Я считал, что мать более разумная и никогда не рубит с плеча, прежде всегда обдумывая свои решения. Все же я решился ей рассказать о том случае с Валерой Крысовым и его угрозах. Мама слушала меня, не перебивая, продолжая готовить ужин. «Понимаешь, мам, я могу с ним справиться, но чем это закончится? Например, я его покалечу. Дойдет до милиции, меня, может, и не посадят, но определенное пятно я заработаю, что может помешать мне в дальнейшей жизни». «Я так понимаю, что с заявлением к участковому ты тоже связываться не хочешь?» «И не хочу. Ты ведь умная, сама все видишь и понимаешь». В том числе понимаешь, как складываются отношения у подростков. Стать изгоем во дворе не хочу, а это обязательно произойдет. Стукачей не любят везде. Мать задумалась, ничего не спрашивая. А я ее не торопил. Наконец она что-то решила. Отцу ничего не говори. Он со своим взрывным характером до закатю точно оторвет голову этому хулигану. Присмотри за сестрой в эти дни. Когда она куда-то идет, напросись с ней. Я же тем временем поговорю с кем надо, вопрос закроют. Значит, говоришь, что грабят они мужиков в дни зарплаты? Катю я еще домашней работой нагружу, пусть окна в комнатах перемоют перед осенью, пока погода теплая стоит. Сам ни во что не ввязывайся, постарайся тоже особо никуда не ходить. Особенно по вечерам, решительно заявила мама. Мам, у меня к тебе просьба. Мне нужна печатная машинка, чтобы сказку перепечатать. Хочу в издательство отдать на публикацию, а там принимать только в печатном варианте. Решил я озвучить свой вопрос по книге. Мама удивилась, даже присела на табуретку. Она явно не ожидала от меня таких действий, с воспринимаемой фантазией как некую шутку. «Ты что, печатать умеешь?» — спросила мама, пытаясь собраться с мыслями. «А чё там сложного? Тыкай на клавиши. Как минимум 2 пальцами». «Спешить мне некуда, так что справлюсь», — ответил я. «У меня для тебя, Миша, 2 варианта. Можно дать нашей кладовщице Нине, у нее забот немного, а она заканчивала филологический, но работает у нас, не хочет в школе учителем трудиться. Машинка есть на нашей базе, в смысле свободную найдем. Может, поручим филологу перепечатать твою сказку? Она заодно ошибки поправит», — предложила мама после минутного размышления. Я согласился на то, что текст перепечатает сотрудница с маминой торговой базы. Может, так будет лучше, а я займусь первой книгой фантастики из серии про космос. «Рукопись будет готова завтра к вечеру. Мне там кое-что переделать надо», — добавил я к своему согласию. «Прекрасно. В четверг унесу на работу. Думаю, до конца недели Нина все напечатает. У нее ловко выходит обращаться с печатной машинкой», — подвела итог мама. После разговора с мамой я отправился к Ленке Суховой, благо идти недалеко. Наши семьи живут на втором этаже». Постучал в дверь, услышал разрешение войти и открыл дверь. Дома у Суховых была тетя Валя и Надя, которая что-то писала за столом. Отца семейства еще не было. Видимо, не вернулся с работы. «Здрасте, тетя Валь, мне бы Лену повидать», — поздоровался я. «Здравствуй, Миша. А Лена во дворе с девчонками языками чешут. Там и Катя ваша. Вон из окна видно. Сидят на скамейках у площадки для волейбола», — ответила мать Лены и Нади. Я поблагодарил Валентину Макаровну, вернулся домой, одел кеды и вышел во двор. Подошел к девчонкам, которые тут же замолчали. Наверняка обсуждали какие-то свои секреты. «Лен, мне бы посекречить с тобой по делу», — обратился я к Лене Суховой, когда подошел к компании девчонок. Некоторые девочки стали язвить и хихикать, но я не обратил никакого внимания на подколы в нашу сторону. С Суховой у меня были ровные отношения, чисто добрососедские. Тем более мы учились в параллельных классах. Лена возражать не стала. Она была вообще уравновешенной по складу своего характера. Полненькие часто бывают добрыми в душе. Мы отошли метров на 20, чтобы девчонки не услышали наш разговор. Захочет Ленка, сама расскажет, о чем мы говорили своим подругам. «Лен, просьба к тебе. Ты же неплохо рисуешь людей и животных». «Хвалят меня студии. А чё хотел-то?» «Мне надо, чтобы ты нарисовала несколько моментов по сюжету сказочных героев. Сделал я предложение». «Когда тебе надо? Могу, в принципе. Если карандашами, то быстро нарисую. Если в красках, то время понадобится. С тебя торт-мороженое». «Большой», — сразу выставила условие Лена. Она была жуткой сладкоежкой. «Если нарисуешь, как мне надо, то с меня еще конфеты», — добавил я. «Договорились. Приготовь описание, чего тебе там надо, часа через полтора. Я уже сегодня вечером начну», — дала свое согласие Лена. «Вот и хорошо». Лена вернулась к подругам, а я потопал домой, готовить ей задание для рисунков. В последующие дни мы с Катей находились дома. Мама загрузила сестру домашними заботами. Я продолжил работать над книгами. К вечеру среды закончил с корректировкой сказки и отдал маме. В четверг она забрала сказку с собой на работу. Я же продолжил работать над космической фантастикой. Оставались последние денечки каникул. Следовало написать максимальный объем текста. Чувствую, в школе мне придется вспоминать все те знания, что подзабыл в прошлую жизнь с течением времени. Август, 1974 год. Свердловск. Галина Егорова. Эпизоды. Галина Николаевна Егорова работала на областной торговой базе в должности заместителя директора базы. Старшая сестра Галины, Шишова Мария Николаевна, поднялась по карьерной лестнице и сейчас была начальником торгового отдела при областном исполкоме. Несколько раз предлагала своей сестре подобрать менее хлопотное местечко, но пока Галине Николаевне все нравилось. Через областную базу отоваривалась почти вся элита города. Чтобы помочь своим детям выпутаться из истории, которая могла закончиться очень плохо, Галина решила воспользоваться связями и обратиться к начальнику милиции в своем районе. Она могла бы озвучить свою просьбу генералу, если потребуется. Благо, выходы на главного областного милиционера имелись. Но решила попробовать решить вопрос меньшим калибром. Буквально на следующий день после разговора с сыном Галина Николаевна позвонила начальнику отдела милиции по Орджоникидзевскому району. Был за ним некий должок. Галина Николаевна помогла достать брату начальника милиции мотоцикл «Урал». Брат районного полковника милиции жил в деревне, а в деревнях самый эффективный транспорт именно мотоцикл «Урал». «У тебя что-то срочное, Галина Николаевна?» — спросил полковник Мазуров. «Скорее личное, Олег Игоревич», — ответила Егорова. «Подъезжай к нам в отдел, я сегодня допоздна буду, здесь и поговорим», — предложил полковник Мазуров. После работы Галина Николаевна сразу проехала в районный отдел милиции. Полковник был на месте. Мазуров предложил присесть и поведать о причинах, которые привели Егорову к нему. Галина давно знала Мазурова, даже знала его жену. В свою очередь, Мазуров был знаком с мужем Егоровой. Галина Николаевна выложила все, о чем рассказал сын. «А ведь у нас уже есть несколько заявлений о том, что мужиков грабят в дни получки. Хорошо, что пришла ко мне. Не сомневайся, что этот пацан состоит на учете в детской комнате милиции. Я поставлю задачу перед отделом уголовного розыска, выявим всех, кто на учете или пока не попал к нам на карандаш. На следующей неделе на Урал Маша получка, мои сотрудники отработают. Поставлю кого-нибудь, чтобы последить за этим уркаганом. Может, слежка еще куда выведет», — пообещал начальник отдела. Галина вышла из отдела милиции, убежденная, что милиция, когда хочет, может очень эффективно работать. После ухода Егоровой Мазуров вызвал к себе старшего лейтенанта Кузнецова, который работал в уголовном розыске. Кузнецов работал достаточно давно и не раз выполнял щекотливые просьбы начальника отдела. «Рома, выясни, что за пацан Крысов Валерий. Его данные возьмешь в инспекции по делам несовершеннолетних». «Не сомневаюсь, что он у нас числится. Завтрашнего дня последи за ним. Только аккуратно. Похоже, он причастен к грабежам рабочих с завода. Ну и вообще, что-то интересное нароешь наверняка. Только сделай все аккуратно. Я знаю, ты умеешь. Если что-то накопаешь, сначала ко мне, а я уже решу, что с этим дальше делать», — в приказном тоне отдал распоряжение Мазуров. Старший лейтенант Кузнецов кивнул и покинул кабинет начальства. Раз надо взять под колпак местного малолетнего хулигана, значит, он сделает. Кузнецов имел агентуру среди пацанов района, так что не сомневался, что соберет нужную информацию. Сентябрь, 1974 год. Свердловск. Егоров Михаил. В субботу вечером к нам зашла мамина сотрудница с базы, Зарубина Нина. Молодая женщина лет 25 примерно. И отдала перепечатанную рукопись. Они о чем-то с моей матерью поговорили, и Зарубина ушла. А мама сразу зашла в нашу комнату, подала мне 3 экземпляра напечатанной сказки. «Быстро, однако. Не ожидал, что пару-тройку дней сделает», — обрадовался я. «Нина печатает быстро. Она во время учебы в институте заканчивала курсы машинисток, владеет скоростной печатью. Сколько раз ей предлагала перейти секретарем нашего директора базы, но отказывается. Оно и понятно, на складе спокойней, зарплаты выше. Сделал свои дела, сиди книжки читай. Нина похвалила тебя, практически нет ошибок. Она некоторые слова поменяла. Говорит, если не понравится, то она те листы вновь перепечатает. Я с ней за работу уже рассчиталась, так что можешь идти в свое издательство узнавать. Но не в ущерб занятиям в школе», — погрозила мне пальцем мама. «А чего смеялись? Сказка смешная?» — спросил я. «Точно. Нина говорит, что обхохатывалась, когда читала. Я потом обязательно твою сказку перечитаю. Мне тоже ведь интересно», — ответила мама и улыбнулась, не забыв взъерошить мне волосы на голове. Я просмотрел заметки, что там за слова поменяли, но остался доволен. Филолог. Она и в Африке филолог. Быстро нашла синонимы к некоторым моим словам. Я сложил 3 экземпляра сказки в портфель, решил, что завтра после школы метнусь в издательство. 1 сентября не должно быть много уроков. Как-никак, первый день после каникул, скорее всего, ограничится классным часом. В воскресенье до обеда я работал над космической трилогией. Вышел в обед погулять во двор. Отец пропадает в гараже. Теперь у него занятие серьезное — сделать из ведра с болтами конфетку. По поводу краски для авто я с мамой поговорил. Обещала помочь. Только удивилась тому, что отец сам не обратился. Катя играет в волейбол. Мама дала ей отдохнуть перед школой. После обеда, как только мы вернулись, мама заставила нас в очередной раз мерить форму для школы. Мне принесли аж 2 костюма. Померил один. Подошел идеально. Я буду ходить в костюме черно-синего цвета. На ноги черные туфли. Катерине мать достала форму, которую носили школьники в Прибалтике. Плиссированная юбка и сорочка с жакетом. Против такой формы никто возражать не станет, ведь она утверждена для школьников. Но, увы, не РСФСР. Сестра довольна, как кошка, обожравшаяся сметаны. А то, что она будет отличаться от других 10-классниц, Катю не волнует от слова «совсем». Мама была довольна не меньше нас. Так незаметно, в хлопотах, прошел воскресный день. Наступил понедельник. Сегодня 2 сентября. Многие школьники радуются, что учиться на один день меньше. ведь первое число было воскресенье. Кстати, Днем Знаний 1 сентября объявят только в середине 80-х. Отец вчера принес два букета роз. Это для нас, точнее, чтобы мы подарили своим учителям. У отца есть знакомый, который живет в частном доме на поселке, ближе к лесопарку. Приятель отца выращивает цветы в теплице, потом отдает цветы армянам, которые торгуют на рынке. Но отцу он никогда не отказывает. С нашего двора идет целая толпа. Три десятка школьников. И это только с двух-трех бараков. В это время женщины не боятся рожать детей. В редких семьях меньше двух детей. Чаще бывает, что три ребенка – это норма. Я пошел в компанию Юрки Карпенко. Он ведет свою младшую сестру, которая перешла во второй класс. К нам пристроились Липов, Газырин, Степанов и Лимонов. Лимонов Андрей живет в соседнем бараке, а учится с Юркой в одном классе. В нашем дворе нет таких, кто был бы со мной из одного класса. В это время родители не провожают детей в школу, разве что тех, кто идет первый раз в первый класс. До школы недалеко, 10 минут ходьбы, даже ленивым шагом. Я заметил за собой, что реально волнуюсь, будто первоклассник. Катя вышла чуть раньше меня. За ней зашла одноклассница. По пути они еще будут за кем-то заходить. Пока шли к школе, Юрка Карпенко решил со мной обсудить одну тему. «Миха, пойдем в ДОСААФ, выучимся на права, удостоверение на мотоцикл получим». ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии и флоту. Советская оборонно-спортивная организация. «Кто еще идет?» – решил уточнить я. В прошлой жизни мы действительно пошли учиться в ДОСААФ, чтобы получить водительское удостоверение на мотоцикл. Тогда это произошло в 8 классе. Я, Карпенко и мой одноклассник Рашид Абдулин, он живет в каркасных домах на 3 этажа, недалеко от нашего двора. Помню, посетило нас желание заниматься в мотокроссе. Есть в городе такие клубы. А там права на мотоцикл обязательны. Из твоего класса Абдулин, а из моего Волков. В сентябре можно записаться. Ходить будем по вечерам. Учиться 2 месяца, объяснил Юрик. Почему бы и нет? Я, пожалуй, в деле. Только с родителями переговорю, чтобы денег на курсы дали. Ответил я согласием. В прошлой жизни мы выучились в начале весны, когда сдавали экзамены в государственной автоинспекции. Было уже тепло. Когда начали об этом договариваться, не помню. Может, так же осенью. Болтая о разном, добрались до школы. Вход в школу со стороны улицы Калинина. Но мы обычно ходили через дыры в заборе. Попадали на футбольное поле. Возле дыр в заборе курят пацаны из разных классов. Юрка Карпенко уже курит, так что он остановился, чтобы глотнуть никотина. Я же в эти годы не курил в прошлой жизни. Помнится, закурил лет в 17, потом всю жизнь пытался избавиться от этой пагубной привычки. В этой жизни я такой ошибки не допущу. На стадионе уже собирались школьники. Линейку проведут прямо на футбольном поле. Вон вижу старшую пионер-вожатую. С мегафоном суетиться. Они его для усиления голоса пользуют. Я постоял рядом с пацанами, послушал их трёп. Только встал с наветренной стороны, чтобы не глотать табачный дым. Пацаны докурили свои сигареты, и мы дружной гурьбой направились к тому месту, где по классам разбивались школьники. Подошли к 8 классам. Я перешел в 8-Б класс. Стою, рассматриваю своих одноклассников. А ведь я почти всех позабыл. В прошлой жизни ушел после 8-го в технарь. С той поры многих даже не видел. Девчонки и пацаны переговариваются между собой. Кто-то рассказывает, как провел лето. В общем, все разговоры не отследишь. Галдят, как чайки на море. Представляю, что творится будет на переменах после очередного урока. Некоторые пацаны только подходят, здороваются через рукопожатие. Пожимая руку, я даже не могу вспомнить имя очередного одноклассника. Прислушиваюсь к разговорам. Моя память обновляется, так что смогу нормально обращаться по именам. Вот девчонок почему-то помню лучше. Ко мне подошла одна из наших девочек. Я сразу не узнал ее. «Мишка, привет! Как лето провел, куда ездил?» — спросила одноклассница. А я старался вспомнить ее. «В деревню ездил, к деду с бабушкой», — ответил я, стараясь выиграть время на воспоминания. Блин, она сейчас с бантами в каком-то расфуфыренном фартуке. Но память не подвела. Пока я мямлил, из глубин подсознания пришло узнавание своей одноклассницы. Это моя соседка по парте, Татьяна Кожина. Спортсменка, занимается биатлоном, вроде уже сейчас у нее первый разряд. Или как они там разделяются. Сижу с ней за одной партой из 4 класса. Танюшка практически моя подружка. Реально, дружили мы крепко. Я даже девственность именно с ней потерял. Кстати, в 8 классе. Я для нее был как психолог в 21 веке. Таня постоянно мне что-то рассказывала и спрашивала советы. В 9 класс она не пошла, ее перевели в спортивную школу еще в 8, причем не в нашей области. Она этой зимой должна выиграть ряд соревнований по биатлону. Вот ею и заинтересуется. Как ни странно, но мы с ней даже не переписывались. Точнее, она написала пару писем, а я тогда не ответил. Сейчас я ее разглядывал с высоты своего прошлого жизненного опыта. Красавицей ее не назвать, но симпатичная точно. Серые глаза, чуть припухлые губы. С фигурой все ясно и понятно для меня, как для мужчины. Спортсменка-лыжница. Когда смеется, на щеках появляются ямочки, что делает ее милой и очень привлекательной. «Сама как? Где отдыхала?» – спросил я, пытаясь вспомнить подробности нашей дружбы. У Танюшки отец работает на каком-то военном заводе в госприемке, а мать – телефонистка или связистка. Недавно они приехали в новую квартиру, 2 пятиэтажки, построенные на улице Ильича, в одной из которых салон одежды «Силуэт». В Орленок ездила, целых 2 месяца отдыхала. Накупалась по самое не хочу. Не Артек, конечно, но тоже здорово. Отец путевку достал, продолжая улыбаться, сообщила Таня. Всероссийский детский центр «Орленок» находится на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Детский лагерь расположен в живописной бухте в 45 километрах от города Туапсе. Хотя нет, это в будущем лагерь назовут Всероссийский детский центр, а сейчас он называется Всероссийский пионерский лагерь. Говорят, что ничуть не хуже «Артека», но на территории РСФСР. «Артек» в Крыму. А Крым сейчас принадлежит Украине. Мы бы еще продолжали делиться новостями, но пришла наша классная руководительница Нелли Григорьевна. В том числе она преподает физику в старших классах. Наша классная начала нас строить в 3 шеренги. Видимо, вскоре начнется торжественная часть. О нашей классной стоит сказать отдельно. Спортсменка, комсомолка, красавица. Так говорили про героиню-красавицу в фильме «Кавказская пленница». Роль исполняла актриса Наталья Варлей. Вот и наша классная яркая красавица с еврейскими чертами лица. А может, от немцев что-то, точно не скажу. Стройная брюнетка. Про таких говорят, Бог наградил и рожей, и кожей. На улице мужчины всегда оборачивались в ее сторону. Нелли старше нас всего на 10 лет. Носит обтягивающую юбку или платье, что здорово подчеркивает ее стройную фигуру. Глаза большие, но не портят внешний вид. Напротив, взгляд как бы притягивает и гипнотизирует. Ни разу не помню, чтобы она кричала. Всегда говорила спокойным, немного грудным голосом. Помню, половина пацанов в классе на нее запали, когда она пришла к нам в 7 классе. Пускали слюни на красотку, в том числе и я. Была замужем, но что-то там случилось, и она развелась со своим мужем. Есть дочь, но мы ее ни разу с дочерью не видели. Вроде той занимается мать Нелли. О своих личных делах Нелли никогда не говорила, не любила, чтобы нарушали ее личное пространство. Еще помню, что за ней здорово ухлестывал наш физрук, за что его особо влюбленные ученики нашего класса не взлюбили. Даже устраивали ему пакости. Вот и сейчас Нелли начала говорить, и все сразу замолчали. «Во-первых, я рад вас всех видеть. Во-вторых, сегодня будет классный час. Я расскажу, что вас ждет в учебном году. В общем, пообщаемся. А потом я вас отпущу по домам. Завтра полноценный учебный день», — начала говорить Нелли Григорьевна. «А в-третьих?» — задал вопрос Щеглов Сашка. Этот кадр всегда лезет с какими-либо шутками или приколами. «А в-третьих, кто много говорит, будет таскать не алюминий, а чугуний», — подсказал Роман Козлов. Все захохотали. Нелли тоже улыбнулась устаревшей шутке из анекдота. «Правильно подметил Рома, спасибо. В-третьих, у нас новый ученик, Рафаил Юнусов. Прошу любить и жаловать». Нелли вывела перед нашими шеренгами невысокого парня. «Юнусов – башкир или татарин. Его выдают чуть раскосые глаза. Я его сразу вспомнил. Он пришел к нам в 8 класс, но после 8 ушел из школы. Нелли цыкнул на нас. Сразу все в классе замолчали». Началась торжественная часть. Первой толкнула речь наша директор Роза Андреевна Долгих. Потом высказалась завуч старших классов Елена Васильевна Летучая. После нее выступила старшая пионервожатая и комсорг школы Башнина Ирина Львовна. После этого прозвучал первый звонок. Десятиклассник взял за руку девочку из первого класса, и они прошли по кругу. Девчонка с удовольствием размахивала колокольчиком, который издавал мелодичный звук. После этого мы с троем стали уходить с футбольного поля, направляясь в свои классы. Наш класс – кабинет физики на 4-м этаже, так как классный руководитель – педагог по физике. Мои одноклассники расселись по своим местам в классе. Мы с Татьяной сели за 4-ю парту в первом ряду, возле окон. Парт в ряду 6. Всего 3 ряда. Нелли Григорьевна сложила все цветы, что подарили на учительский стол. «Хочу сказать, что этот учебный год будет ответственным для вас. Следует не только усваивать материал, но и готовиться к экзаменам. Билеты для экзаменов начнем писать только во второй четверти. А за второе полугодие вам надо будет их выучить. Кто-то из вас уйдет из школы после 8 класса. Пойдут учиться в технические училища или техникумы. А кто-то останется заканчивать 10-летку. Не торопитесь с решением, обязательно советуйтесь с родителями или знакомыми. Разберитесь в себе сами, чего вы хотите добиться в жизни, кем хотите стать, потом принимайте решение», начала говорить наша классная руководительница. Новичка Юнусова Рафаила посадили за первую парту во втором ряду. Там сидела Матвеева Лена. Она не возражала. Ее сосед, который сидел с ней, покинул нашу школу, уехав со своими родителями в другой город. Новичок не возражал. Сел и внимательно слушал, что говорит Нелли Григорьевна. После того, как наша классная озвучила планы на ближайшую четверть, в общих чертах на весь учебный год, Пельш предложила рассказать коротко о том, как отдыхали летом. Пока ребята вставали по очереди и рассказывали о прошедшем лете, Таня наклонилась к моему уху. Я почувствовал запах лесных трав. «Что это, интересно, духи или шампунь для волос?» «Миш, помнишь, ты мне один секрет рассказал про то, что он написал детскую сказку? Этим летом решился отправить в редакцию? Только честно», — зашептала Таня, отчего у меня поползли по спине мурашки. «Это все виновато мое молодое тело. От запаха девушки возбуждаюсь моментально. Я не помнил, что рассказывал Танюшке о том, что он написал сказку, но возражать не стал. Было приятно, когда соседка время от времени касается своими пухлыми губами моего уха. Наконец-то решился. Сегодня пойду в редакцию узнавать, возьмут мою сказку в печать или нет. Надеюсь, что опубликуют», — также шепотом ответил я, прикрыв ладошкой от учительницы рот. «Хочешь, с тобой схожу? Мне все равно после школы торопиться никуда не надо», — вдруг предложила Таня. «Почему бы и нет?» Я согласно кивнул головой, давая понять, что не возражаю. «Кожина, прекрати облизывать ухо Егорову. Неужели не интересно, о чем рассказывают ваши одноклассники?» — сделала замечание Нелли Григорьевна. Класс засмеялся, а Таня смутилась. У нее покраснели щеки. Самый лучший способ не давать повода для насмешек — это промолчать. Что мы с соседкой по парте и сделали. Классный час длился почти 1,5 часа. После этого Пельш нас отпустила по домам. Те, кто жили рядом, предложили ей донести букеты цветов до дома. Мы же с Таней отправились на площадь УЗТМ. Там расположено кольцо трамваев, на котором мы доберемся почти до нужного мне места.